идеальный ты мой, ты самый близкий, родной, зимой или любой другой порой. Постой, я не с тобой, если ты одна. Оставайся и запомни навсегда. Если я сказала люблю, значит я, значит ты, значит нас только двое. Если я сказала люблю, значит самый родной, даже если мы в ссоре. Если я сказала люблю, значит только тебе мою душу и тело. Пусти грусть, я не держу зла в себе. Пусть то, что рисовали вместе, смогла стереть ты сама. Устал от бега по лезвию, от стресса, от болезней, что язвами в сердце. Не плачь, время не палач, время врач, говорят все. Так что не прячь взгляд смелее, но в ладонях лишь твое тепло, мой холод. Мой фантом в твоих снах надолго, пойми. Ведь если я сказал, что люблю, значит ты, значит я, значит нас только двое. Если я сказал, что люблю, значит самая моя, даже если в ссоре. Если я сказал, что люблю, значит только тебе мою душу и тело. Если я сказал, что люблю, если я сказал, люблю. Только тебе мою душу и тело.